Но Ичи продолжал злорадно ходить по пятам за мной, пока я на корточках старательно обшаривал каждый дюйм, молча стоял надо мной. Стоило мне подумать, что здесь ничего нет, как он нагибался и поднимал три наконечника, которые я почему-то просмотрел. Это случалось такой монотонной регулярностью, что, потирая занемевшую спину, я уже начал подозревать, а не прячет ли он наконечники в руке заранее, как фокусник, а потом морочит мне голову, притворяясь, что нашел их. Но скоро я отбросил это несправедливое подозрение, потому что он вдруг наклонился и показал мне туда, где я шарил. «Вот», — сказал он, показывая на маленький желтый камешек, торчавший из гальки. Я глядел на камешек и не верил своим глазам. Потом я осторожно потянул его и вытащил из-под камней превосходный желтый наконечник со старательно изубренным краем. Наружу он торчал всего на четверть дюйма. Потом я поквитался с ним. Шагая через дюны к следующему участку гальки, я вдруг споткнулся о что-то белое и блестящее. Наклонившись, я поднял предмет, который, к моему удивлению, оказался красивым наконечником. Для гарпуна он имел в длину около 6 дюймов и был великолепно вырезан из кости котика. Я позвал Уичи, и когда тот увидел мою находку, глаза его округлились. Он бережно взял ее у меня из рук, стер с нее песок и все вертел и вертел в руках, радостно улыбаясь. Потом он сказал мне, что такой наконечник — большая редкость. Ему удалось найти всего один такой наконечник для гарпуна, да и то настолько изуродованный, что его не стоило приобщать к коллекции. С тех пор он безуспешно ищет и не может найти. Вечерело. Мы все разбрелись по песчаным дюнам и продолжали свои поиски. Я обошел дюны и очутился в домике, украшенном несколькими сухими узловатыми кустами. Тут я остановился прикурить сигарету и дать отдохнуть ноющей спине. Небо становилось розовым, зеленым, приблизился час заката. Если не считать слабого плеска моря и шелеста ветра, здесь царили безмолвие и покой. Я медленно брел по долине, вдруг заметил впереди слабое движение. Маленький волосатый броненосец, похожий на заводную игрушку, торопливо бежал по гребню дюны, направляясь на поиски ужина. Я наблюдал за ним, пока он не исчез за дюнами, а потом пошел дальше. Под одним кустом я, к своему удивлению, наткнулся на пару пингвинов. Обычно они не роют нор в мелком песке дюн, но эта парочка по причинам, ведомым только им, выбрала долину в дюнах и вырыла здесь круглую ямку, свой домик. И, нахохлившись, там сидел один-единственный пушистый отпрыск. Родители щелкали на меня клювами, угрожающе выгибали шеи, возмущенные тем, что я нарушил их уединение. Разглядывая их, я вдруг заметил какой-то полузасыпанный песком предмет, который пингвины выгребли из своей ямки. Это было что-то гладкое и белое. Я нагнулся и, невзирая на пингвинью истерику, разгреб песок. Передо мной лежал отлично сохранившийся череп индейца. Я сел, положил череп на ладони и разглядывал его, закурив еще одну сигарету и раздумывая, что за человек был этот индеец. Я представлял себе, как он сидит на корточках, неторопливо и тщательно обтесывая камень, делая один из тех красивых наконечников, которые побрякивают теперь в моем заднем кармане. Я представлял себе, как он ловко сидит на диком коне, видел его тонкое смуглое лицо, темные глаза, его волосы до плеч, его богатый, плотно запахнутый плащ из коричневой шкуры. Я смотрел в пустые глазницы черепа, и мне было очень жаль, что не могу уже никогда встретиться с этим человеком, который сделал такие прекрасные вещи, как эти наконечники. Я подумал, не взять ли мне череп с собой в Англию, чтобы поставить его на почетное место в своем кабинете среди других произведений индейского искусства. Но я поглядел вокруг и решил не делать этого. Небо теперь было бледно-синим, с розовыми и зелеными размывами облаков. Песок на ветру шелестом осыпался. Странные, похожие на ведьм кусты поскрипывали приятно и мелодично. Мне казалось, что индеец не будет возражать против того, чтобы разделить место последнего отдохновения с существами, населяющими землю, которая когда-то была его родиной, с пингвинами и броненосцами. Тогда я вырыл в песке яму, положил в нее череп и медленно засыпал его. Когда я поднялся, тьма уже быстро сгущалась. Вся местность, казалось, погрузилась в печаль, и мне чудилось присутствие индейцев, исчезнувших с лица земли. Я был почти уверен, что стоит мне быстро оглянуться, я увижу на фоне закатного неба силуэт индейца на коне. Тряхнув головой, чтобы избавиться от этого наваждения, я зашагал обратно к машине. Когда мы, громыхая и подпрыгивая, ехали в темноте, Уичи тихо сказал Марии: «Знаете, сеньорита,